Глава 20. К вечеру второго дня караван добрался до замка Хат. Говорят, во времена, когда Ория была просто Орией, а Орн не получил звание имперской столицы, Хат был самой обычной приграничной крепостью. Тогда между Орией и соседней с ней Тарией частенько случались войны. Крепость несколько раз переходила из рук в руки, а под ее стенами было пролито немало крови как с той, так и с другой стороны. Когда же будущему императору это надоело, и он решил прижать к ногтю беспокойных соседей, Хат и его окрестности превратили в мощный укрепрайон. Благо гористая местность и расположение замка этому способствовали. Еще через пару столетий, когда Тария прочно вошла в состав империи, надобность в Хаде отпала. Укрепления вокруг него разобрали. Народ по большей части переселился в менее суровые земли, а вскоре после этого замок решили использовать в качестве питомника для Дарру. Когда впереди показались стены замка, я тихонько присвистнул. «Офигеть, какая громадина!» Крепость и правда выглядела мощно. Вырастающая прямо из скал каменная махина с высокими стенами, круглыми башнями, многочисленными бойницами и огромной пропастью, через которую был перекинут узкий навесной мост. За мостом виднелся такой же узкий каменный язык, единственное место, где к замку можно было подойти вплотную. За ним, собственно, ворота. Перед воротами тяжелая металлическая решетка. И, зуб даю, на той стороне гостей ждало немало неприятных сюрпризов на случай, если визитеры прибыли с недобрыми намерениями. Когда караван приблизился к мосту, над замком прозвучало тревожное эхо сигнального рожка. Ворота, разумеется, никто не открыл, хотя один из охранников еще на подъезде выудил из-под тулупа мелькнувший желто-синим ореолом амулет и продемонстрировал всем желающим. Зато народу на стенах прибавилось. Вооруженного, внимательного. По-моему, на нас нацелили даже арбалеты. Да и подозрительное алое марево над одним из зубцов мне откровенно не понравилось. Тем не менее, перебраться через пропасть нам позволили. Глубокая, кстати, оказалась пропасть. 30 метров в ширину и длинная... Прямо ух! По сравнению с ней навесной мост выглядел изрядно хлипким, ненадежным, и мне все время казалось, что обледеневшие цепи на нем как-то подозрительно потрескивают. Что уж творилось под копытами лошадей, вообще молчу. Один вид покрытых наледью деревяшек был способен вогнать неподготовленного человека в ступор. Однако телеги, как ни удивительно, прошли, и даже ни одна коняга по пути не взбрыкнула. «Эй, вы там что, уснули?» Гаркнул все тот же тип с амулетом, едва ступив на твердую землю. «Или мы зря тащили в метель столько припасов?» «Не орите!» Лениво откликнулись со стен. «Подъемный механизм заело. Сейчас маги починят и откроем». Я скептически переглянулся с едущим рядом Зюней, но решетка вскоре и впрямь поднялась. А виднеющиеся за ней ворота действительно заскрипели. Нас за эти 15-20 минут успело порядком занести снегом, а кое-кто из караванщиков даже подмерз. «Проезжайте!» Благодушно бросили со стены, когда створки ворот неохотно раскрылись. Я тихонько хмыкнул. «Надо же, какие вежливые!» Охранник с амулетом ругнулся. Остальной народ заворчал. Но телеги все же стронулись с места, и караван медленно втянулся внутрь. Как я и предполагал, чтобы попасть в крепость, нам сперва пришлось проехать довольно длинный и узкий каменный коридор, в котором виднелась масса бойниц. На другом его конце виднелась еще одна решетка, причем изрядно толще, чем первая. И только после того, как ее подняли, продемонстрировав острые зубья, мы попали в, собственно, крепость. Да и то лишь во внутренний двор, где помимо стражи нашлись и нормальные люди. Стоило только телегам встать, как откуда-то набежали невооруженные, но тепло одетые личности, которые принялись сноровисто откидывать с телег тенты и разбирать поклажу. Мужик с амулетом не возражал. Видимо, процедура была стандартной. Более того, он даже распоряжение отдавал и без стеснения наорал на какого-то торопыгу, когда тот слишком грубо ухватил ценный, без понятия, что уж было в том ящике, груз. Мужика, кстати, послушались. Его тут явно знали и даже слегка побаивались, поэтому я перестал уделять разгрузке внимания и сосредоточился на другом. В это же самое время несколько человек по виду не просто грузчики, а слуги подошли к нам и очень вежливо предложили поухаживать за нашими скакунами. Но прежде чем спешиться и отдать постороннему человеку поводья, я вопросительно покосился на его высочество и, лишь увидев, как тот подал пример, спрыгнул на землю. Пока я освобождал Мерина от сумок, к Кариану и Керту подошел немолодой, по-военному подтянутый седовласый джентльмен и с поклоном предложил господам-магам пройти в замок. Как зовут джентльмена, я из-за ветра не расслышал, но вместе с остальными проследовал внутрь, настороженно поглядывая по сторонам. При этом я заметил, что вещи с сёдел никто, кроме меня, не забрал. Видимо, решили, что за них это сделают слуги. Ну да и бог с ними. Лично мне так намного спокойнее. Как я уже сказал, большая часть замка располагалась внутри огромной скалы, поэтому снаружи был виден лишь фасад, крепостная стена и дозорные башни. Но, судя по тому, насколько ровными и гладкими были стены коридора, создавали его все же не вручную, а при строительстве пропитали магией, поэтому в глубине камня были видны уже знакомые желтые ниточки. Честно говоря, представить не могу, сколько времени и сил надо было угрохать, чтобы создать эту махину. Зато стало понятно, почему Его Величество не захотел бросать старую крепость и даже в мирное время нашел способ ее использовать. Мы только по первому коридору шли минут 15, чтобы добраться до основных залов. А сколько я при этом увидел ответвлений! Похоже, тут вся гора была изъедена ходами и переходами, причем снизу и, вполне вероятно, до самого верха. Ну, что я говорил... Свернув в одно из боковых ответвлений, мы оказались в большом зале, главной достопримечательностью которого была широкая, искусно вырезанная из камня лестница. Слишком вычурная для военной крепости и слишком роскошная, чтобы принадлежать обычному замку. «Прошу, господа, за мной!» Тем временем бросил, назовем его камердинер, и принялся уверенно подниматься на второй этаж. Там нашлось еще два широких ответвления, одно направо, другое налево, обозначенные одинаковыми каменными арками. Причем слева я подметил еще одну, более скромную по размерам лестницу. Но камердинер свернул направо, не дав толком ее рассмотреть. А еще минут через пять привел нас в коридор со множеством одинаковых дверей и с поклоном предложил устраиваться. Само собой, здесь нас уже ждало несколько слуг в опрятных ливреях. Более того, каждому из нас предложили по отдельной комнате. Даже мне, что совсем удивительно. То ли тут народ так часто бывал, то ли нас ждали, а то ли хозяева оказались очень радушными людьми, и им было не жалко выделить гостям по индивидуальному спальному месту. От такого приема даже у Кариана недоуменно приподнялись брови, из чего я заключил, что заранее о своем приезде он все же никого не предупредил, кроме коменданта в Хадицах, хотя есть же, наверное, магия, дальняя связь. Но и в этом случае с чего бы тогда его высочеству удивляться? Тем временем камердинер самолично проводил Кариана к одной из дверей и также самолично ее открыл. «Прошу вас, Рина». «Значит, в лицо его все-таки не узнали, просто опознали как мага, отсюда и почтение. Ладно, допустим. «А почему тогда к Керту отношение другое?» «А вам, господин, сюда». Тут же развеял мои сомнения камердинер и с поклоном указал целителю на дверь слева от покоев его высочества. «Прошу, устраивайтесь». «Мар!» Неожиданно повернулся ко мне наследник престола и кивнул на дверь справа. «Ты селишься здесь!» Я мрачно кивнул. Но поскольку передо мной дверь никто распахнуть не додумался, самым бесцеремонным образом пнул ее ногой и, войдя внутрь, не забыл также демонстративно ее захлопнуть. Ладно, шутки в сторону. Что тут у нас за помещение? Комната всего одна, не слишком большая, зато с кроватью, шкафом и чистым постельным бельем. Это плюс. Окон нет, это минус. Незаметно отсюда не выберешься. Следов заклинаний нигде не видно, ни защитных, ни строительных, ни стабилизирующих. Значит, потайных ходов тут, скорее всего, нет. То есть незваных гостей ждать тоже не нужно. Зато в комнате имеется вторая дверь. Куда? Оказывается, в уборную. Дырка в полу, над которой висит допотопный рассекатель. Вполне обычной формы унитаз. Я, правда, не понял, почему он деревянный, и зачем на цепочке сливного бачка опять висит бархатная кисточка. Но, видимо, хозяева считали это особым шиком. Клозет для избранных. Ха-ха. Хотя в одном они меня приятно удивили. В уборной, как это ни странно, имелась горячая вода. И в кране над маленькой раковиной, и в душевой, с позволения сказать, кабине. Действительно горячая. Практически кипяток. Но, переключившись на второе зрение, я вскоре нашел причину этой роскоши. Оказывается, в стене на глубине примерно полуметра проходила прямая, как стрела, алая ниточка, а рядом с ней еще три — синяя, зеленая и светло-голубая. Судя по расположению, они шли вдоль трубопровода или нет, скорее вдоль выточенного магией прямо в скале канала с водой, одновременно прогревая ее до нужной температуры, защищая от постороннего воздействия и сохраняя тепло в помещении. Что ж, умно, хоть и достаточно расточительно в магическом плане, но все же это гораздо проще, чем долбить или плавить породу, протаскивать в толще скалы обычные трубы, а затем ломать голову, как их заменить в случае разрыва? Интересно, а с ними удастся договориться, как с сетью Кариана? Я в задумчивости остановился у стены и, положив ладонь на стену, мысленно потянулся к замурованной нити. Для начала к алой, потому что она лежала ближе всех к поверхности. «Иди-ка сюда, родная». Нить неуверенно дрогнула. «Хорошая ниточка!» Обрадовался я и погладил камень, который при этом явственно потеплел. «Давай, давай, вылезай наружу. Рвать не буду, обещаю. Только подпитаюсь чуток». Нить изогнулась еще больше, истончилась и с явным усилием сделала петлю. А еще через пару мгновений... Не слишком охотно, но все же выбралась на поверхность, заставив меня плотоядно потереть ладони. Значит, не показалось мне в хадицах. Чужие заклинания и впрямь откликаются на мои приказы, причем не только нити Кариана, но и, похоже, вообще любые. Черт возьми, и почему я раньше до этого не додумался? Это в разы упростит жизнь во дворце». Я смогу протянуть нужные мне каналы в любом количестве и куда угодно без особых усилий. Поверну, изогну, протащу в любое помещение и даже завяжу каким угодно узлом. Причем выглядеть это будет совершенно естественно. Тизар, ох, Тизар, как же мало тебе, оказывается, о нас известно. Если бы ты сразу сказал, что я могу управлять магией вот так, на расстоянии, если бы только намекнул, что простым видением мои способности не ограничиваются, да у меня бы уже весь дворец был камерами обвешан, и не только ими. К каждой я бы протянул отдельную, строго необходимой толщины нить. Даже предохранитель бы создал, ограничив поток поступающей к ней энергии. Для этого всего-то надо и было, что сделать на нити дополнительный узелок. Черт. Я сокрушенно покачал головой, остро жалея о впустую потраченном времени. Но делать нечего. Похоже, лучше меня с моими способностями никто не разберется. Ладно. Пробормотал я, временно отставив алую ниточку в сторону и с интересом присмотревшись к темно-синей. До ужина время еще есть. Так что давай, милая, вылезай. Ты мне тоже сейчас понадобишься. К тому моменту, как за мной пришли, я успел вдоволь поэкспериментировать, наиграться с магией, обжечься, подлечиться, насытиться и убедиться, что для полноценного управления нитями мне, по большому счету, не нужно ничего, кроме качественного ментального посыла и четко сформулированного желания. К ним даже прикасаться не требовалось. При правильном обращении они тянулись ко мне сами. И это открывало такие гигантские перспективы, что когда дверь без предупреждения распахнулась, и на пороге вместо слуги нарисовался одетый, словно на светский прием, Кариан, я даже не сразу отреагировал. «Собирайся, ты идешь со мной», — хмуро велел он, а затем потянул носом воздух и с подозрением осведомился. «Почему у тебя пахнет горелым?» «А, ну да, я там...» Унитаз чутка подпалил по неосторожности, но его высочеству знать об этом было не обязательно. Поэтому я встряхнулся, демонстративно запахнул куртку, которую даже снять еще не успел, и спокойно поинтересовался. «А почему вы в дверь не стучитесь, милорд? Это вроде невежливо, не?» Его высочество вперил в меня тяжелый, немигающий взгляд. «Почему здесь пахнет гарью?» «Это от меня», — скривился я, поняв, что переупрямить этого барана нереально. «На работе горю. Жаль, что никто не ценит». «На выход», — бросил Кариан, никак не отреагировав на колкость. «Живо! Нас ждут на ужин». «А переодеться хоть можно?» «Нет». «Ну, круто», — выдохнул я, но мое мнение, похоже, никого не интересовало. Наследник престола просто развернулся и вышел, оставив открытой дверь. «Походу, вежливость — это ваше все, ваше высочество!» Не знаю, услышал он или нет, но ответа на мое нескромное заявление не последовало. Более того, его высочество уже двигался по направлению к выходу с этажа, следом за тем же подтянутым дядькой-камердинером и в компании облачившегося в дорогой камзол Рина Керта. Больше поблизости никого из наших не обнаружилось. Видимо, чести присутствовать на ужине простые смертные не удостоились. А когда я выглянул в коридор, маг обернулся и, одарив меня укоризненным взглядом, знаком показал, чтобы я поторопился, потому что ждать меня, судя по всему, Кариан не собирался. Пришлось срочно приводить себя в порядок и бежать следом, молча радуясь, что у меня хватило ума вымыть хотя бы лицо и руки. Еще я успел избавиться от куртки и набросить на себя широкую хламиду. Она, правда, была без специальных подкладок, как та, что осталась во дворце, но надетый вниз свитер немного исправил положение. А вот сапоги остались дорожными, грязными, потому что переобуться я не успел. Да и причесываться пришлось на ходу руками, чтобы придать всклокоченным волосам более или менее приличный вид. Вернувшись в центральный зал на втором этаже, камердинер на этот раз проводил нас в правый коридор, после чего поднялся на один этаж по той же лестнице, что я заприметил раньше, провел через еще один коридор и два зала поменьше, а затем отворил большую деревянную дверь и с поклоном отступил. «Прошу вас, господа». «Приятного вечера!» За дверью оказалась приличная по размерам комната. Прикрытые дорогими тканями стены, развешанные тут и там гобелены, изысканная мебель, огромный стол, на котором слуги уже расставили тарелки и серебряные приборы. Ха! Недурственно живет здешний комендант. Прямо дворец, а не крепость. И обеденный зал такой нехилый. Если бы не искусственное освещение и не низкий потолок, я бы усомнился, что нахожусь в Хаде, а не в императорском дворце. Хотя нет, не усомнился. Вместо императора во главе стола нас ожидал совсем другой человек. Точнее, людей было двое. Мужчина и женщина, среднего возраста. Судя по всему, супруги. Он маг с очень явным сродством к водной стихии и магии воздуха. Она без магического дара, но под платьем носила сразу два защитных амулета. При виде нас хозяева чинно поднялись с деревянных стульев, больше похожих на произведения искусства, чем на предметы обихода. Мужчина завел левую руку за спину и склонился в глубоком, полном достоинства поклоне. А его жена, не поленившаяся на этот вечер надеть роскошное бархатное платье и сделать сложную прическу, изобразила безукоризненный реверанс. «Ваше высочество!» «И все-таки нас кто-то сдал», — подумалось мне, когда хозяева выпрямились и без всякого удивления, хотя и не без некоторого волнения, посмотрели на Кариана. «Рады приветствовать вас в замке Хат», — красивым баритоном добавил мужчина. «Польщены, оказанной честью». Кариан спокойно кивнул. «Граф Анре Эльсар, леди Амелия, взаимно рад встрече. Она сугубо неофициальная, поэтому прошу вас без церемоний». Пока леди и господа рассаживались, я терпеливо ждал какого-нибудь знака от его высочества или от Керта. Что я должен был делать-то? Стоять? Сидеть? Играть роль шута или просто пристроиться в уголке и не отсвечивать? Но нет, обо мне будто забыли. Только госпожа Эльсар мазнула внимательным взглядом и тут же отвлеклась на более важного гостя. Тем не менее, свободных мест за столом оказалось 5, так что меня явно ждали. Но чтобы не нарушать протокол, я дождался, пока Кариан и наш маг усядутся, и лишь после этого притулился рядом с Кертом, использовав его в качестве заслона между собой и будущим императором. Между тем в дверях появилась прислуга, и стол в мгновение ока был заставлен всевозможными явствами. Особых деликатесов я среди них не увидел, да и вино принесли не самое лучшее в империи. Причем, судя по тому, что бутылки запотели, это было явно вино из того самого каравана, вместе с которым прибыли мы. Значит, комендант Хадец нас не сдал, иначе господин Эльсар заказал бы что-нибудь подороже. Или, по крайней мере, вино сюда прибыло бы из погреба, прохладным, а не только что с улицы. Отсюда получается, что узнали о нас хозяева совсем недавно, буквально час или полтора назад, то есть вскоре после приезда. И это подводило к мысли, что все-таки виноват дворецкий. Проще говоря, камердинер, потому что только он находился к его высочеству достаточно близко, и только он мог узнать его в лицо». Тем временем за столом завязалась непринужденная беседа, в которой господин и госпожа Сар очень вежливо поинтересовались причиной нашего визита в замок. Его высочество вопрос самым наглым образом проигнорировал, и лишь спустя 20 минут, когда большая часть блюд были распробованы и витиевато одобрены, а хозяева замка в достаточной степени напряглись, Кариан соизволил отложить в сторону вилку и небрежно бросил. «Император поручил мне проверить условия содержания ваших воспитанниц, граф. Я бы хотел их увидеть. Желательно побеседовать. Это можно устроить?» Супруги растерянно переглянулись. «Конечно, ваше высочество!» После мимолетной паузы ответил его сиятельство. «Если вы желаете увидеть их немедленно, я велю позвать леди сюда». Кариан кивнул. «Благодарю. Лучше я сама». Неожиданно улыбнулась леди Амелия и поднялась из-за стола. «Нижайше прошу меня извинить, господа, дорогой супруг. Я покину вас ненадолго. Время уж позднее, но девочки, скорее всего, не спят. Я приведу их. Еще раз прошу прощения». Я проводил хозяйку дома долгим взглядом. Леди Эльсар была на редкость приятной женщиной. Изящная, ладная, эффектная и элегантная до кончиков ногтей. Но едва заметные морщинки в уголках глаз все же выдавали ее возраст и подсказывали внимательному наблюдателю, что ровная гладкая кожа – это результат не молодости, а очень хорошего ухода. Полагаю, на самом деле леди было лет 40, быть может, чуть больше. Не знаю, правда, были ли у нее дети, но фигуру для своего возраста госпожа Эльсар сохранила идеальную. И в целом я бы легко мог представить ее в качестве воспитательницы в пансионе для благородных девиц. Знаете, эдакая зрелая, слегка холодная, но манящая красота, которая должна служить прекрасным примером для юных воспитанниц. Да и граф Анре был под стать супруге. Подтянутый, со вкусом одетый, с красивым породистым лицом. Этот мужчина мог бы стать завзятым сердцеедом, если бы проживал в столице. Но вместо этого он предпочел поселиться в глуши и занимался воспитанием молодых дару, хотя мог бы найти своим талантом более достойное применение. Когда госпожа Эльсар покинула комнату, за столом воцарилась неловкая пауза. «А сколько дару находится на вашем попечении, граф?» Первым нарушил тишину Кариан. Господин Эльсар на мгновение задумался. 14, ваше высочество. Двум девушкам недавно исполнилось 12 и 13 лет. Одна из них в следующем месяце должна уехать к хозяину. Остальные моложе 10. Самые младшие из них всего 7. «В каком возрасте вы обычно отдаете девушек хозяевам?» «По-разному, ваше высочество. Зависит в первую очередь от них, ну и от хозяина, конечно». «Вы не ответили на вопрос», — сухо известил хозяина замка Кариан, причем прозвучало это еще и жестко, так что у господина графа дернулась щека. «Простите, милорд, я хотел сказать, что обычно раньше 10 лет девушки не покидают замок». «Почему?» «Потому что детям трудно принять некоторые вещи. Они не понимают, что такое взрослая жизнь и какие она таит в себе опасности. Мы стремимся дать им необходимые разъяснения, подготовить к вступлению в новую роль, а также уберечь от разочарований и создать максимально возможную положительную мотивацию в отношении будущего хозяина». У Кариана чуть сузились глаза. «Вы говорите сейчас о половом созревании?» «Совершенно верно, ваше высочество», — коротко наклонил голову господин Эльсар. «Поскольку у нас особенные подопечные, то положительные эмоции в отношении хозяина — обязательное условие, которое позволяет нам передать воспитанниц в чужие руки. Юные леди бывают эмоциональны, вы ведь знаете, а мы должны быть полностью уверены, что после отъезда жизнь у юных леди сложится благополучно, ведь от этого зависит и благополучие их владельца». «Ну да. Если девочка очарована магом, который пришел сюда, чтобы приобрести ее, словно породистого щенка на распродаже, потом ей будет легче прижиться в его доме. Во всех смыслах, в том числе и в постельном, потому что, как признался однажды Тизар, дару нередко становятся и любовницами, незаконными женами, именно что любовницами, и к такой участи их, как и сказал любезный господин Сар, готовили заранее. Меня такое положение дел совершенно не порадовало, но я был не в силах что-либо изменить. Дару без хозяина — потенциально опасное существо, в большинстве случаев склонная к агрессии и, в конечном итоге, к безумию. Любое эмоциональное потрясение может стать для нас фатальным. Тяжелая рана, предательство, потеря близкого. Любой стресс смог вывести Дарру из состояния равновесия. Поэтому нужен был кто-то, кто удержит их от падения как в физическом, так и в эмоциональном плане. Хозяин. Более умелый, устойчивый, взрослый и, разумеется, мудрый. Ну да, например, император. Я много думал на эту тему, пока учился. Потом присматривался к его величеству, оценивал. Но в конечном итоге пришел к выводу, что в отношении меня Тизар все же перестраховался. Вернее, я бы сказал, что он слукавил, но это не было бы всей правдой. Тизар просто не знал, что у меня есть броня от ненужных эмоций. Сейчас я понимаю, что это всего лишь защитная реакция. Привет с ледяных равнин, который оберегал меня от ненужных переживаний. Именно он позволил мне спокойно отнестись к самому факту перерождения. Помог не тосковать по оставшейся на земле семье, друзьям. Помог забыть причину, по которой моя прежняя жизнь закончилась. Но, к сожалению, у остальных Дарру такого умения не было. Поэтому и существовал замок Хат. Поэтому и проживали здесь несчастные девчонки. Поэтому и превращались они в товар, который охотно приобрели бы многие, но доступ к которому был жестко ограничен приказом императора. Честное слово, узнав, сколько условий должен соблюсти потенциальный хозяин, чтобы купить Дарру, я проникся к его величеству искренним уважением. Но господин Сар правильно сказал. Самым важным было добровольное согласие девочки связать свою жизнь именно с этим человеком. Второе важное ограничение. Дарру и маг должны быть совместимы в магическом плане. Если все окей и пара сложилась, то маг забирал девчонку и прилагал все усилия, чтобы она испытывала к нему симпатию. Если маг при этом был молод, то у него чаще всего появлялась миленькая любовница. Если он был стар, значит, в его доме поселялась молоденькая падчерица. Да, говорят, и такое случалось. Если же маг и Дарру в чем-то не сходились, то, увы, пара не получалась. И в этом случае Дарру было лучше остаться в замке, иначе рано или поздно девушка могла взбунтоваться и сбежать, а то и предварительно кого-нибудь покалечить. В этой связи особенно остро вставала проблема грамотной подготовки девочек и вопрос порядочности их владельцев. Но опять же, если маг хотел жить и пользоваться услугами Дарру, то ему следовало относиться к ней бережно. Обиженная, обманутая, раненная или подвергнувшаяся насилию девушка – прямая угроза жизни хозяина. Зато если она довольна, а вкусы у людей могут быть разными, то пара проживет долго и счастливо до тех пор, пока один из них не умрет. «Сколько раз обычно встречаются Дарру и предположительный хозяин?» Снова спросил его высочество, пока я раздумывал над особенностями отношений в паре «хозяин-Дарру». Господин Сар спокойно встретил его испытующий взгляд. «Столько, сколько нужно, чтобы понять, что между ними формируется положительная эмоциональная связь». «Вы впускаете магов в замок?» «Да, по специальному разрешению императора. У нас есть несколько комнат на первом этаже, предназначенных именно для таких встреч. Если юная леди не желает никого видеть, встреча откладывается. Свидания происходят в нашем присутствии и исключительно с добровольного согласия леди. Если мы видим, что гость пришелся девушке по душе, мы приглашаем его навестить нас снова. Если девушка не в восторге, то новых встреч, скорее всего, не будет. Вы отслеживаете эти реакции? Разумеется. У юных леди исключительно доверительные отношения с моей супругой, и у них принято делиться новыми впечатлениями. Поэтому мы всегда знаем, понравился ли девочке ее будущий хозяин, и подходит ли он ей в качестве источника поддержания сил. Когда леди входит в пору зрелости, хозяин навещает ее в последний раз. И как только их свяжут узы магической клятвы, девушка покидает нас навсегда. «Бывали ли случаи, что леди через какое-то время стремилась сюда вернуться?» Неожиданно вмешался в разговор Рина Керт. «Угу, у меня тоже возник подобный вопрос». «Нет», — спокойно ответил господин Эльсар. «Мы тратим несколько лет, чтобы подобрать для каждой девушки наилучшего хозяина. Случалось так, что хозяева Дарру преждевременно погибали, а вместе с ними, к сожалению, уходили из жизни и наши воспитанницы. Но подобные случаи не входят в нашу компетенцию. Несчастные случаи, разбойные нападения и другие беды мы предугадать не в силах». «Иными словами, недовольных не было», — заключил целитель, обернувшись к Кариану. «Да, похоже, но все же мы должны выполнить поручение императора полностью. Его Величество ждет отчета в самое ближайшее время». Хозяин замка с достоинством поклонился. «Буду рад помочь, хотя, признаться, до сих пор не могу взять в толк, чем вызвана необходимость в столь внезапной проверке». Кариан не успел ответить. В это время дверь снова открылась, и в комнату впорхнула леди Эльсар. «Господа, ваше высочество, юные леди с нетерпением ожидают встречи с вами». «Пусть зайдут», — приказал наследник престола и первым поднялся из-за стола.